Глава 14. Москва, лаборатория 11, 2 июля. Аватары или цифровые помощники людей появились в обиходе еще 7 лет назад и прочно завоевали свое место в социальной жизни человечества. Был такой помощник и у Бодрова, он называл его Терафимом. Гибрид рекомендательного движка, диалоговой системы, тайм-менеджера и коммуникационного гаджета, выглядевший как обычная клипса, цепляемая на мочку уха, либо на губу, либо на краешек ноздри, в зависимости от предпочтений владельца или от выполняемых функций. На работу Тимофей Терафима обычно не брал, используя преимущественно на отдыхе, в отпуске или на даче. Причина же была проста. Независимо от того, что Терафим знал множество анекдотов, музыки и песен, мог подстраиваться под настроение хозяина и подключать рекомендательные алгоритмы, он категорически подавлял волю человека, самостоятельно подбирая необходимые сервисы и настраивая параметры домашнего оборудования. Кому-то это нравилось, особенно молодежи, привычно вписывающейся в цифровую среду как ее винтик, чтобы не думать, а служить компьютеру живой приставкой, а по сути кормовой плотью. Тимофей же предпочитал думать самостоятельно и лично решать возникающие проблемы, поэтому или отключал назойливый гаджет, или оставлял дома. В это утро 2 июля он решил взять Терафима с собой в качестве дополнительного записывающего устройства. Феофанов, день ото дня ожидавший от институтского руководства закрытия темы, решил провести хотя бы один запуск Мериана, а если успевал подготовить, то и два. Предполагалось настроить инвертор на вскрытие шестерки, то есть шестого измерения, несмотря на то, что еще не были в достаточной мере проанализированы результаты развертки пятой квинтики. Так как Валера еще на базе Росгвардии предупредил друга об осторожности при контактах с незнакомыми людьми, Тимофей вообще отказался от смарта и разговаривал с Грубиным, а также с шефом и Руной только по скайпу. Впрочем, его это не расстраивало, тем более, что бывшая хакерша не давала повода подозревать ее в неискренности. Вечерний инцидент с охраной не получил огласки. Феофанов еще вчера куда-то позвонил, после того, как Тимофей рассказал ему о попытке задержания их с Руной неизвестными охранниками, и на этом все кончилось. Утром же тех мужчин на входе в корпус Тимофей уже не увидел. Собрались в 9 утра. Тимофей заметил, что Римма чем-то расстроена и шутливо спросил. «Что случилось? Неужели забыли дома выключить утюг?» Римма грустно усмехнулась. «Ругаюсь со Сбербанком, он мне мстит». «В чем дело?» – заинтересовался Петрович, обвешанный гирляндой датчиков, которые он втыкал в стены помещения. «То и дело навязывают услуги, которые мне абсолютно не нужны. Дошло до того, что в 6 утра пришло сообщение, что мне одобрили кредит, хотя я не просила». «Мошенники!» – констатировал Валентин Сергеевич. Петрович засмеялся. «Ты чего?» – вскинул брови Валик. «Анекдот вспомнил. Подсудимые, вы зачем ограбили банк? Ваша честь, он первый начал». «Вот-вот», — кивнула Римма, занимаясь утренним макияжем. Все уже привыкли, что эта 60-летняя женщина, не стесняясь, уделяет много внимания своей внешности. Ухажер был моложе нее на 15 лет, и ей приходилось прилагать усилия, чтобы выглядеть молодо. Появился Феофанов, торопливо заметался по лаборатории. Осмотр Мерина, комп, кофе. Сел на место. «Готовность 5 минут». «5 мало», — буркнул недовольно Петрович. «Лагом», — отреагировал Валентин Сергеевич. «Чего?» «Это со шведского не очень много, не очень мало, ровно столько, сколько надо». «Ты говоришь по-шведски?» «Думаю, по-шведски», — рассмеялся доктор наук и в самом деле владевший 10 европейскими языками. Тамара, поглядывающая на Тимофея, принесла кофе, поставила стаканчик ему на стол и упорхнула к себе. Петрович, возившийся со шлемом, подмигнул физику, но Тимофей не отреагировал, занятый своими мыслями. Руна появилась в бункере за 2 минуты до пуска Мерина, поздоровалась с женщинами, прошла на свое место, не заходя к Феофанову, и натянула на голову защитный шлем. Тимофей дождался, когда она повернется к нему. «Все в порядке?» «Меня проводили», — шепнула она ему заговорщически. Он кивнул, зная, что друзья Валеры сопровождают их обоих на работу и с работы. Полковник Житомирский пока не проявлял инициативы, но это не расслабляло, а наоборот нервировало. «Запускаю!» донесся голос Феофанова. В камере вспыхнул сиреневый огонь, сменился на желтый и синий. Образовавшийся знакомый мыльный пузырь взорвался, и хотя его осколки задержала броня камеры, изломы призрачного света проникли сквозь тюбинги защитных экранов и пронзили лабораторию, ломая ее интерьер такими же пенно-зеркальными ячеями. Тимофей напрягся, удерживая сознание, как рванувшегося из рук кролика. Ощущения уже стали привычными. При изменении метрики пространства мозг человека реагировал на появление новых связей, как на удар по голове, и в первые мгновения процесса развертки измерений надо было контролировать себя, чтобы не превратиться в диковинного виртуального осьминога. На операционном экране перед физиком развернулась схема эксперимента. Четверку и пятерку как стадии развертки Мерин проскочил за доли секунды и вонзил лазерный скальпель в невидимую человеческим зрением частотную скорлупу шестерки, структуру Калаби Яу. И начались настоящие чудеса. Защита камеры и на этот раз не выдержала появления нового поля, не имевшего в человеческом языке ни названия, ни описания. Это шестерочное поле пронзило бункер, уходя ослабевающей волной за пределы здания, оставило след в датчиках и приборах и ударило по нервам экспериментаторов не слабее электрического разряда. Кто-то вскрикнул. Тимофею показалось, что это был Валентин Сергеевич. Что-то быстро проговорил Петрович, на которого из-за комплекции ветер развертки действовал сильнее, чем на коллег. Тимофей и сам довольно прилично ощущал шатание органов и мышц тела, но терпел, понимая, что другим не легче. Сначала пришло чувство, прокатившееся по телу от макушки до пят волны изменения температуры. Голову охватил жар, к пяткам докатился обруч холода. Потом тело начало распухать, заполняя собой все помещение массой вырастающих дополнительно рук, ног и голов. Процесс не остановился, даже когда голов стало не меньше десятка, а рук-щупалец больше сотни. Начали путаться мысли, отражая состояние каждой головы как отдельного организма. Усилием воли Тимофей попытался выдернуть главную голову из болота размножившихся органов, и это ему удалось. Но вместо ощущения множественности голов пришло другое. Он стал чувствовать себя в разных местах одновременно. Если при развертке четвертого измерения человек мог видеть объекты как извне, так и изнутри, как бы вселяясь в них, то в настоящий момент физик раздвоился, вернее, размножился и оказался по меньшей мере в десятке разных пространств. Первым таким пространством был кратер вулкана, на гребне которого осознал себя путешественник. Вулкан, к счастью, оказался недействующим, испуская струйку дыма, а по окружению водными просторами можно было отнести его к одному из вулканов Камчатки. Кроме того, второе «я» Тимофея вынырнуло на вершине холма, поднимавшегося над желто-оранжевой каменистой пустыней, и это, наверное, был уже Марс. Тело своего Тимофей не чувствовал, подспудно ощущая, что сидит в кресле в лаборатории, как не чувствовал и смены силы тяжести, поэтому не мог оценить гравитацию планеты. Однако не раз видел снимки Марса в интернете и был уверен, что не ошибся. Следующим районом пребывания путешественника в иной реальности, по первому впечатлению, был горный ландшафт, окружающий долину, заросшую лесом хвощей. В центре долины высился красивый готический замок с дюжиной башен, а наблюдал Тимофей за ним с вершины другой башни, принадлежавшей соседнему замку. Всего же таких сооружений в долине выросло около полусотни, образуя своеобразный город. Необычность же его крылась в том, что каждый замок и в самом деле представлял собой крепость, окруженную толстыми зубчатыми стенами, а вместо улиц соединяли замки-крепости каналы, по которым скользили необычные формы суда. И еще несколько пейзажей запомнились путешественнику по измерениям, которые он оценил много позже, не успевая следить за сменой ощущений. Космос. Безбрежный простор, украшенный бисером близких и далеких светил. Одно из них кажется неярким красным воздушным шариком, окруженным самым настоящим ажурным обручем. Мало того, Тимофей смотрел на этот обруч, явно искусственного происхождения, из кабины космического корабля, пролетавшего мимо. Еще один ландшафт, но не земной. Мрачное море густо-багрового цвета, по которому ветер гнал красные барашки волн, мрачное коричнево-фиолетовое небо, пронизываемое ветвистыми росчерками молний, и квадратная платформа на сваях, из которой торчит массивный клык не то маяка, не то ракетной установки. Каменистая равнина, исполосованная трещинами и кратерами, висящий над ним шар звезды с протуберанцами и труба, вырастающая из кратера и уходящая в небо к звезде своеобразной шахтой лифта. Это мог быть и Меркурий, ближайшая к Солнцу планета Солнечной системы, но для наблюдателя данное соображение не имело значения, потому что главной достопримечательностью пейзажа была именно труба, проявлявшаяся во всех выходах землян за пределы Земли, как свидетельство существования потока времени. Тимофей сосредоточил взгляд на трубе и в следующее мгновение оказался внутри нее, не успев удивиться метаморфозе. Впрочем, он не особенно-то и удивлялся всем пертурбациям пространства после запуска Мерина. Развертка шестерки лишь добавила количество ощущений и мест, куда мог попасть наблюдатель, обладающий хорошим воображением, да увеличивала эффекты воздействия на природу, тонкие, практически незамечаемые ранее чувствительной сферой человека по причине их малости. При анализе ситуации после эксперимента Тимофей нашел таких тонкостей немало. Сейчас же лишь отметил, что растянутая шестерка, или иначе развернувшееся шестое измерение, позволило ему объять необъятное вопреки сентенции Козьмы Прудкова, то есть находиться сразу во множестве удаленных друг от друга районов космоса. Он огляделся, сообразив, что его конкретный выбор отсек все остальные видения и ощущения. Стало намного легче ориентироваться. Как и в прошлое посещение потока времени, ему открылось внутреннее пространство туннеля, похожего на ствол метро, украшенный полукольцами тюбингов и кольцами стяжек. И точно так же проявились в полу туннеля ледяные окна. Пришла мысль заглянуть в ближайшее. Идея прогуляться породила снежный поток со стен, сформировавший эллипсоид жемчужной тележки. Тимофей опустился в нее, как в кабину мини-дирижабля, и волевым усилием заставил двигаться. Почему это стало возможным, физик задумывался не раз, не приходя к единому решению, но идея работала. Непонятная автоматика тоннеля времени слушалась человека. Ближайшее окно перпендикулярного времени показало лабораторию в том же состоянии, в каком она находилась после запуска Мерина. Операторы, в том числе и сам Бодров, неподвижно сидели за столами, пялись на слепые экраны мониторов. Тимофей хотел было проследовать дальше, однако ему стукнула в голову идея получше. Выбрав ракурс, он спикировал в голову руны. Эффект получился впечатляющим. Не то чтобы женщина сильно испугалась или впала в панику, но поняла происходящее только после повторного оклика. «Руна, успокойся, это я, Тим!» Было видно, что она по-прежнему сидит неподвижно, однако мыслить не перестала. «Тим? Ты?» «Кто же еще? Но не первый, а второй. Помнишь, я рассказывал, что разговаривал сам с собой? Вот и снова удалось соединить будущее с прошлым. По сути, я сейчас в хроноперпендикуляре. Для меня время в твоей реальности остановилось, поэтому код Шрёдингера остается ни живым, ни мертвым. Не понимаю, какой код? Неважно. Это шуточное объяснение принципа неопределенности. Я сейчас в тоннеле. Не хочешь присоединиться ко мне и прогуляться по другим перпендикулярным временам? А они? Пока я запутан с вами, весь этот срез времени будет стоять, потому что время в лаборатории течет под прямым углом к моему. Поэтому мы смело можем путешествовать сколько угодно, ничего не изменится, потому что будем находиться в другом потоке времени. Я не против, но не знаю, как мне освободиться. Цепляйся за меня. Как? Попробуй мысленно обнять. Я обниму тебя и выдерну обоих из твоего потока времени в мой. Только без фанатизма. Ты о чем? Руна прыснула. Об объятиях. Тимофей смутился. Я думал о другом. Хорошо, я пошутила, давай обниматься. Тимофей почувствовал волну тепла, прянувшую от руны. Точнее, тепло в этом ветерке было лишь составной частью пакета чувств, вложенного в мысленные объятия женщины. Сам он сделал то же самое, включив воображение так азартно, что этого с лихвой хватило на реальные переживания влюбленного физика. Выдернуть сознание женщины из ее собственного тела оказалось проще простого. Стоило ему представить взлет из лаборатории вверх сквозь лед окна, как Тимофей вывалился в эллипсоид тележки с приятной ношей на руках. «Ой!» — вырвалось у руны. «Я падаю?» «Странно. Я не ощущаю невесомости. Никуда мы не падаем». «А я тут уже была. В смысле, в этом тоннеле». «Вот он и является основным потоком времени в нашей Вселенной. который мы ощущаем туннелем благодаря развертке измерений. Ты уверен, что развернулось именно шестое? Ничего дополнительного я не вижу. По расчетам, частотный шприц Мерина должен был нащупать шестую квинтику и раскрыть ее как дополненную реальность. Какую реальность? Честно говоря, мы с шефом не очень хорошо представляем ее геометрию и вообще не уверены, что вскрытие шестерки имеет геометрический смысл. Ее форма вообще может быть не связана с пространством. А с чем тогда? Со временем, с разными дополнительными физическими полями, с психическим восприятием. Хочешь сказать, что мы стали шизиками? Еще не стали, хотя я надеюсь, что мы благодаря воле выдержим воздействие неизвестных полей. Что за поля? Я знаю только гравитацию. Плюс электромагнитное поле, плюс лептонные, плюс недавно открытые пси-поля. Это то, что мы знаем и используем. Но могут быть и совершенно неизвестные нам. Некоторые даже предсказаны теорией струн. Не слышала об этом. Тебе и не обязательно знать такие нюансы. Улыбнулся Тимофей, устраиваясь поудобнее на упругом лежаке тележки воображения. Действительно, существуют интересные научные спекуляции, основанные на эффектах теории. Например, пятая фундаментальная сила. Она должна отвечать за формирование материальных объектов определенных масс и размеров. По этой гипотезе пятая сила создает астероиды и планетоиды диаметром до 500 метров. Почему именно до 500? Ох ты и любопытная, засмеялся Тимофей. Давай поговорим об этом в другой раз, без спешки. Тележка получила импульс двигаться и скользнула вдоль оси тоннеля к следующему окну перпендикулярного времени. Полюбовались на пустую лабораторию, освещенную индикаторами на панелях управления операторов. Предыдущий квант выхода. Как это понимать? Мы всегда считали, что континуум времени непрерывен, то есть оно течет, как вода, и не квантуется. Но судя по цепи перпендикулярных времен, представляющей собой своеобразный позвоночный столб, оно очень даже квантуется, прыгая от планковского кванта длительностью 10 в минус 43 степени секунды к следующему кванту. 10 в минус 43 степени? Это же совсем крохотный промежуток времени, а эти окна располагаются каждое в десятки метров от другого. Это лишь подтверждает факт несовершенства нашего восприятия. В этих с виду 10 метрах умещаются все квантовые перпендикуляры времени, но мы видим лишь некоторые из них, пропуская остальные. Это примерно то же самое, что наблюдать стробоскопический эффект телевизионной передачи. Электронная трубка передает изображение с частотой 24 кадра в секунду, но наш глаз не видит кадры один за другим, успевая воспринимать только один кадр из 24, что и создает эффект непрерывности движения. Кажется, поняла. Но тогда у меня появился еще один вопрос. Почему мы с одной стороны встроены в туннель, ну, в поток времени, а с другой находимся вне его? Получается, что мы вышли из основного потока? Хороший вопрос, госпожа Гёрзе. Молодец, что обратила внимание на этот эффект. Я уже думал над ним, но пока не пришел ни к какому выводу. Факт остается фактом. Мы находимся сейчас вне всех потоков времени, как основных, так и петлевых и перпендикулярных. Возможно даже, что как живые субъекты мы способны аккумулировать внутри организмов личные времена и не подчиняться внешним воздействиям. Благодаря развернутым измерениям? Именно. Прошу тебя, не называй меня больше Гёрзой. Тимофей поежился. Хорошо, не буду, извини. Перелетели к следующему окну, заглянули в него. Тимофей по-прежнему видел картину происходящего не глазами, а всем телом, то есть, по сути, сознанием, и, вспомнив об этом, спросил. «Что у тебя со зрением?» «В смысле?» «Ты хорошо видишь?» «Даже слишком», — ответила Рона. «Такое впечатление, будто у меня сотни, если не тысячи глаз». «Похоже, мы воспринимаем световые волны всеми молекулами мозга». «Но ведь наши тела сейчас не здесь?» «Я не закончил. В таком случае наше сознание обрабатывает видеоинформацию как сверхчувствительный лептонный комплекс, передавая сигналы в мозг и получая оттуда обработанное мозгом изображение. Для меня это слишком сложно». «Я сам с трудом понимаю, что говорю», — с улыбкой проговорил Тимофей, разглядывая окно. «В глубине льда была видна все та же лаборатория, но освещенная иначе, не индикаторами, а светодиодной лампой на потолке. Очевидно, в этом хроноперпендикуляре царила ночь, поэтому бункер был пуст. «Если следовать логике, — сказал Тимофей, — этот ряд окон будет длинным, до тех пор, пока мы не выйдем за пределы существования лаборатории. Предлагаю либо обследовать противоположный конец тоннеля, либо лететь вперед километров на 5-10. «Вперед скучно, потому что мы так летим в прошлое, а назад — это ведь для нас в будущее». «Верно. Отличная мысль. Я не подумал. Действительно, почему бы не посмотреть, какое будущее ждет нас и лабораторию?» Развернули тележку, и она плавно помчалась в обратном направлении, словно и в самом деле была каретой без лошадей, но с мягким пуховым лежаком. Остановились на 10-м окне после того, из какого Тимофей вытащил руну. Этот колодец хроноперпендикуляра все еще представлял собой срез времени, связанный с лабораторией. В данный момент в бункере находились двое сотрудников Eleven, Феофанов и Римма, а также какие-то незнакомцы в синих халатах, наброшенных на костюмы, с равнодушными лицами стражей закона. Они что-то обсуждали, глядя на экран ситуационного компьютера лаборатории. «Давай узнаем, кто это», — предложила Руна. «Скорее всего, какая-то комиссия. Наверное, пришла к нам, чтобы объявить о прекращении исследований. Шеф давно ее ждет. Я бы пошел дальше, пока у нас есть такая возможность». «Решай сам». «Хорошо, прошвырнемся по тоннелю на пару километров и вернемся». Карета скользнула дальше, набирая скорость. Досчитав до 100-го окна, Тимофей остановил экипаж, но увидел, что впереди тоннель освещен сильнее, и его намерения изменились. «Ну-ка посмотрим». Карета снова рванулась с места, будто пришпорили ее невидимых лошадей. Реальность оказалась богаче воображения. Тоннель расширялся на три разных отростка, и в центре этого расширения мерцало облако света, с каждым мгновением рождая композиции геометрических фигур и пейзажей, которые не успевало воспринять сознание наблюдателей. «Что это?» — спросила Руна. «Конфликт», — сказал Тимофей, первое, что пришло в голову. «Какой еще конфликт?» «Конфликт измерений». «Объясни». Развертка шестерки, вероятно, затронула еще одно измерение, поэтому тоннель разделился на альтернативные потоки. «Почему только на три ветки?» «Столько в этом квантовом переходе было заложено версий. А так как это не перпендикуляры, а почти параллельные оси, то они, наверное, мало чем отличаются друг от друга». «Не поняла». «Наш хронотоннель по какой-то причине разделился на параллельные линии. Больше я ничего придумать не могу. Давай подойдем ближе». «Не боишься заблудиться?» «Это же не африканские джунгли, выберемся». Карета скользнула к мерцающему световому шару, из которого выходили оси параллельных времен, вонзилась в него, как в небесное облако, и пассажиры оказались на вершине черной горы почти идеальной конической формы, окруженной снежно-ледяной равниной от горизонта до горизонта. Кое-где из этой сверкающей толщи высовывались черные пики, наподобие того, на котором оказались люди. Кое-где виднелись отблескивающие ровные ледяные поля, наверное, представлявшие собой замерзшие озера и моря. Купол неба в этом мире был густо-синего цвета, светлеющий к горизонту, но звезд видно не было. Солнце путешественники увидели, повернувшись низко над краем далекой горной цепи. Оно оказалось неярким и явно не могло согреть этот холодный край. «Антарктида», — удивилась Руна. Тимофей кивнул, соглашаясь, ощутив озноб, хотя замерзнуть не мог, находясь в форме сгустка псиполей. «Может быть, и Антарктида, или Арктика, но я склонен полагать, что мы попали в прошлое Земли, когда на ней был ледниковый период». «Почему ты так решил?» «Потому что развертка семерки по нашим с шефом прикидкам добавила осей времени, не только перпендикулярных, но и, условно говоря, с угловыми отклонениями. Увидеть эти отклонения в условиях земного трехмерья наш мозг не в состоянии, но при расширении квинтики меняется и форма взаимодействий, и параметры среды, понимаешь?» «Нет». «Фазовые переходы вакуума изменяют физические константы континуума». «Стало еще понятней», — фыркнула спутница. «Ладно, потом на пальцах объясню, не будем отвлекаться». «Ты начал говорить о земном прошлом?» «Ты меня перебила». «В прошлом наша планета пережила не одно оледенение. В школе я любил геологию и до сих пор помню, что самое великое оледенение, Стуртианское, началось 716 миллионов лет назад. Суша от полюса до полюса покрылась льдами толщиной до 3 километров. Моря замерзли, и Земля превратилась в снежно-ледяной ком. Кстати, тогда и экватор проходил на 1000 километров севернее. «Ну и память у тебя». «Не жалуюсь», — хвастливо ухмыльнулся Тимофей. «А оледенения, подобные Стуртианскому, случались еще раньше, аж за 2 миллиарда лет до нас». «Так в каком времени мы оказались?» «А черт его знает», — признался физик смущенно. «Пойдем отсюда, а то замерзнем». «Это если мы реально выйдем здесь, то замерзнем. А в состоянии квантовой запутанности можем не бояться ни жары, ни холода». «Так мы можем выйти здесь, как из трамвая?» «Мы не в трамвае, чтобы сойти на остановке. Но, в принципе, можем попробовать, так как являемся живыми субъектами и обладаем волей». «Нет, не надо. Вдруг не сможем найти обратную дорогу?» «Хорошо, рисковать не станем», — согласился физик, не собиравшийся экспериментально проверять свои догадки. «Возвращаемся». «Жаль, что нельзя сфоткать пейзаж». «Согласен, специалист разобрался бы, прав я или нет насчет ледникового периода». Тимофей сосредоточился на развороте кареты, и снежно-ледяная равнина растаяла в световых сполохах облака временных пересечений. Еще через несколько мгновений экипаж вынесло в знакомый тоннель. «Ой», — расслабилась Руна, — «нелёгкое это дело вскрывать измерения. Бегемота тащить из болота и то легче». «Не устала?» «Пока нет, слегка кружится голова, да неприятно, что я не вижу своих рук и ног». «Привыкнешь. Предлагаю проверить правый тоннель». «Я готова». Карета вплыла в облако, затуманившее обзор. Недолгое скольжение внутри белесых струй закончилось на шпиле высокого здания, окруженного такими же ажурно-невесомыми белыми с цветными орнаментом башнями. Захватило дух. Пейзаж был невыносимо прекрасен, отражая каноны древнерусского сказочно-шатрового зодчества, и путешественники невольно замерли, пораженные этой потрясающей картиной, созданной неведомыми художниками. «Гиперборея?» — вырвалось у Руны. «Русь святая!» — пробормотал не менее изумленный Тимофей, вспомнивший картины древних городов России, воспетых русскими художниками. «Где же такое существует?» «Не знаю, в прошлом, наверное. А может быть и в отдельных параллельных ветвях Вселенной, где Советский Союз не распался, либо где в России не победила революция?» «Революция гидности», — съязвила Руна. «Гидностью сейчас больна Украина, а здесь явно победили истинно человеческие законы бытия». «Мечтатель вы, Тимофей Архипович, не ожидала». «Это плохо?» «Да нет, я более приземленный человек. Может быть, это не город, а памятник архитектуры, некрополь. Не видно никакого движения». «Не забывай, что это окно хроноперпендикуляра, через которое мы наблюдаем за иной реальностью, где время остановлено. Даже если это памятник, все равно создавшие его люди...» «Ангелы?» «Не ангелы, но люди с красивой душой». «Не думала, что ты такой». «Какой?» «Правильный», — засмеялась пассажирка кареты. Тимофей не ответил, все еще зачарованный городом, в котором он, не задумываясь, согласился бы жить. Выбрались обратно через полчаса, насытившись созерцанием совершенного архитектурного ансамбля. «Давай уж проверим и последний ход». «Хорошо», — односложно ответила Руна. «Если устала?» «Нет, это другое, надо просто разложить по полочкам новую для меня информацию. Я представить не могла, что такое на самом деле вскрытие измерений». «Ты же участвовала в предыдущем запуске». «Ну и что? Дошло только теперь? Нас не хватятся?» «Мы сейчас вне основного потока времени. Можем хоть год здесь проторчать. В лаборатории сейчас время стоит». «Жуть. Теперь понимаешь, что может дать локальный мерный деконфайнмент?» «Не грузи меня своими ужасными терминами. Мне теперь месяц нужен для усвоения этих заверток-разверток». «Привыкнешь». «Ага, если лабораторию не закроют». «Дьявольщина, я совсем забыл. Еще пару минут и домой». Карета нырнула в облако перехода, чтобы по замыслу Тимофея свернуть в третий тоннель. На этот раз вход в облако хронопересечений сопровождался знакомой белибердой чувств. Голову охватил не жар или холод, а шершавая накидка сродни шлифовальной шкурке для очистки металлических поверхностей. Световые переливы в глазах, естественно, условных, молекулярных, превратились в струи призрачной воды. Сиденье кареты под телами путешественников из мягкой подушки превратилось в горячий песок, отчего Руна даже вскрикнула: «Ой, тону!» Однако странные ощущения прекратились, как только экипаж полностью вошел в облако, а вышел уже над обрывом гигантского каньона, прорезавшего черно-белые слои горных пород до самого дна, сверкающего настоящим золотом. Цвет неба над каньоном сгущался до фиолетового, а солнце в самом его конце на горизонте раздулось до величины оранжевой дыни. «Каньон Маккены», — невольно вспомнилось Тимофею. «Чей? Не поняла?» «Был такой приключенческий фильм «Золото Маккены» с Грегори Пэком в главной роли. Не смотрела?» «Нет, к сожалению». «Там герой привел отряд золотоискателей в каньон, оберегаемый индейцами, склоны которого представляли собой пласты золота. Здесь только дно кажется золотым». «Но вид грандиозен, правда? Не хватает только песни, которую в фильме пел Ободзинский». «Ты еще и приключениями увлекаешься, господин ученый?» «Ага», — согласился Тимофей, жадно разглядывая ландшафт. «Всегда любил приключения». «Смотреть или переживать?» «Больше смотреть», — смущенно признался физик. Он, наконец, обратил внимание на отсутствие растительности на склонах и наверху каньона. Лишь на берегах реки виднелась желто-зеленая накипь, оставленная не то водорослями, не то бактериями. «Похоже, это пейзаж архея». «Почему?» «Не вижу даже травы, не то что кустарника или деревьев. Жизнь на Земле зарождалась в морях, и мы попали как раз к этому периоду на 2-3 миллиарда лет назад». «Но тогда этот поток времени не параллелен основному, раз мы то попадаем в будущее, то в прошлое. Ты ведь недавно утверждал, что здесь поток разделяется на три параллельных, отличающихся незначительно». Если бы Тимофей мог, он почесал бы затылок. «Руна, ты умница!» «С кем поведешься?» — лукаво ответила женщина. «Не, я серьезно. Мы с тобой точно не обследовали ни один тоннель. Ныряли в облако, но оно высаживало нас в разных временах основного потока». «Я об этом и говорю. Вообще интересно, если мы сейчас вне главного потока и вне других, параллельных и перпендикулярных, то в каком мы времени?» Тимофей застыл, сраженный вопросом. Мысли лихорадочно заметались в поисках ответа, порождая предположения, тут же отметавшиеся, и попытки поймать глубинную суть виртуальных путешествий во времени. Наконец, из всех сформировалась одна, отражавшая его взгляд на вещи. «Что за молк?» — осведомилась Руна. Молодой человек очнулся. «Мы вне времени». «Ты это уже говорил. Но что значит «вне»? Почему мы выпали из основного потока? Как такое может быть?» «Все дополнительные измерения, свернутые при рождении Вселенной, превращают вакуум в безумной сложности пену». «И это ты говорил? Не повторяйся». «А ты не перебивай», — рассердился Тимофей. «А то собьюсь. Мне кажется, я понял главное. Мультиверс, то есть большая Вселенная, действительно существует во всех развернутых 10 измерениях. Однако наша метавселенная реализовала всего 3 из них. Инфляция растащила их до макромасштабов, образующих пространство. Так вот, развертка каждого из 7 оставшихся измерений добавляет к 4 полевым взаимодействиям другие, позволяющие все глубже и глубже погружаться в квантовую пену, охватывать все большие объемы пространства и глубины космоса. 4-я квинтика дала нам возможность проникать вглубь твердых предметов. 5-я позволила увидеть главный поток времени в образе туннеля. 6-я развернула перпендикулярные и косые хронопотоки. 7-я присоединила времена и пространство Солнечной системы. «Зашквар. Извини, сама не люблю этот тупой студенческий сленг. А что тогда сделает 8-я? Как ты называешь развертку?» «Квинтика. Термин шефа». «Что нам даст 8-я квинтика?» «Может быть, выход за пределы Млечного Пути? Или вообще в другие метавселенные? Ох, попробовать бы! Такие перспективы открываются. Выйти в космос не через пространство, а через наномир, через свернутые измерения, напрямую, без каких-либо звездолетов и машин. Хотя, если честно, есть опасения, что 8-ка лишь увеличит энтропию до определенных величин». «Очнись, прожектор! Нам еще надо разрулить ситуацию с нефтяниками, рвущимися к власти. И ты не ответил на вопрос, в каком мы сейчас времени? Ведь что такое время для таких, как я, не спецов? Это просто процесс изменения мира. Или, как любят говорить твои коллеги, процесс увеличения хаоса? Энтропии. Какая разница? Если мы с тобой разговариваем и двигаемся, значит, для нас процесс изменения продолжается, а это значит, что мы не вне времени, а в каком-то другом потоке. Я не права? Тимофей, образно говоря, потоптался на месте, размышляя над словами спутницы. «Ты не физик, но задаешь удивительно адекватные вопросы». «Но это же естественные вопросы», — удивилась Руна. «На моем месте их задал бы любой здравомыслящий человек». «Далеко не любой», — возразил он. «Не все умеют анализировать новое и непонятное, делая правильные выводы». «Хорошо, убедил. Я гениально. Что скажешь о моих умозаключениях?» «Ничего не скажу. Надо считать. Возможно, каждая квинтика при развертке дает еще какие-то боковые лепестки времен или измерений, над чем сейчас мы работаем с шефом. Имеется в виду, что измерения могут иметь нецелочисленный спектр. Это многое объясняет в теории всего. Вот мы сейчас и живем в одной такой доле измерения, как волновые пакеты». «Это слишком сложно для меня». «Наоборот. Может дать простое объяснение всем нашим непоняткам, но пора возвращаться». «Пора», — согласилась Руна. Сосредоточились на выныривании из-под толщ невообразимых времен. Сначала в общий тоннель, потом вернулись к своему хроноперпендикуляру. Тимофей высадил женщину в ее собственную оболочку и нырнул в себя сам. Свет сменился темнотой, потом глаза стали видеть, и он оказался в знакомом помещении, время в котором отсчитала всего одну секунду, хотя по внутренним часам Бодрова прошло не менее часа. Не дожидаясь приказа Феофанова, Тимофей стукнул кулаком по красному грибку на консоли, и свет в камере медленно погас.